Относительно близкая детонация машины, до отказа набитой огнеметным топливом, наградила полковника ощутимым толчком и заставила вновь броситься шлемом в землю. Дышать стало тяжело, будто стянули грудь стальными обручами, предварительно их раскалив. Боль в ребрах, помятых еще во время встречи с лжеблоской, подавляемая микродозами обезболивающего, не просто напомнила о своем присутствии, теперь она завладела телом и сознанием, заполняя собой все без остатка. В глазах поплыло, задвоилось, отчего воцарившийся вокруг Джексона огненно-хитиновый хаос казался вдвойне безумным и реальным. С тупой отрешенностью Адам увидел, как шипы с нанизанными на них морпехами, прежде чем исчезнуть под землей в максимальной точке своего роста, образовали жуткие фантасмагорические конструкции. Озаренные пламенем, они напоминали сейчас адские каменные цветы мухоловки, чей голод не мог быть удовлетворен никаким количеством солдат. Людей, оборонявших своего командира, тем временем атаковали одновременно 4 гидролиска, скверная на такой дистанции задача. Но крупные фрагменты руин завода располагались слишком близко и служили морпехам надежным укрытием, дающим возможность подобраться к врагу на дистанцию смертельного наверняка выстрела. «Не дайте ему сконцентрировать ваше внимание на себе. Враг повсюду!» — выкрикнул Джексон, вспомнив, что адъютант опять глючит и большая часть его функций теперь на людях. Подразделение на западе, перемещайтесь в обоих направлениях от центрального входа. Спикировав под совершенно физико-наплевательским углом, второй по счету викинг приземлился на правом фланге, остальные куда-то из поля зрения визора подевались. В воздухе за спиной Джексона головорез бился с вцепившимся ему в спину тощим зерглингом, а еще один крылатый пехотинец всерьез насел на скрытня, метался вокруг него именно что как отважная муха вокруг паука, целясь из пистолетов по глазам. Но продолжалось это недолго. После нового вала лезвий головорез уже судорожно месил воздух окровавленной культей, оставшейся на месте левой ноги. «Кровь чуешь? Хочешь мною закусить, тварь? А?» — разразился в радиоэфире маниакальным смехом головорез, откидывая в стороны разряженные тесаки и хватаясь за гранаты. «Приятного аппетита! Диетерий 8 быстрого приготовления – самая высокоэнергетическая еда в Капрулу после морского пехотинца». Реактивный скачок подбросил окончательно спятившего солдата прямо к пасти чудовища. «Открой ротик». Вспышка гранаты и сдетонировавшие топливо опалили морду скрытня, осветили близлежащее пространство, на миг превратив покрытого острыми, изломанными гранями зловещего гиганта в солнечную абстракционистскую скульптуру. Издав негодующее клокотание, скрытень, вот же неожиданность, скрылся с глаз долой. Джексон перехватил свой цепеж поудобней, так крепко, как позволяли манипуляторам искры в глазах, повернулся и чуть не шарахнулся в сторону при виде зерглинга, нанизанного на штык и слабо подергивающего ногами, как свежепришпиленный жук в коллекции энтомолога. Его пасть по-прежнему раскрывалась, но глотка не исторгала ни звука. Рядовой гос сдернул стволом с 14, и тварь с хлюпаньем соскочила на кучу всевозможного механического хлама, одну из многих, что выросли среди развалин ближайшего к лаборатории завода. Не помню, чтобы зерги прокачивали скрытней до такой степени, чтобы по столь обширной площади атаковать. Возмутился Инлис, обижаясь то ли на ушедшего под землю противника, то ли на рой в целом. А насекомые словно услышали его претензию, поскольку новые зерглинги вышли на дистанцию атаки и были не прочь пообщаться с людьми более тесно. Выведя из строя тварей, гос раздраженно выругался. Секущиеся локоны королевы клинков. Так это что? Это тут приспешники, отвлекающие внимание. Это финальный босс типа у нас тут? Чего сказал? Банка консервная. Не отвлекаясь от контроля своего сектора, готовый в любой момент произвести залп, выразил недоумение мародер. Ну, это самая гигантская тварь, что мы за сегодня встречали. Отвязным тоном прокомментировал ситуацию гос. Да и бьет по строгой системе, соблюдая очередность. Прямо как в тренировочном симуляторе на Эпистол 36. Ты все еще его используешь? Ты что, дегенерат? Отсоси. Или лучше из своего ствола цели засади. Насчет размеров скрытня у Джексона сомнений не возникло. Комплекция у него, несомненно, была выдающейся. А вот остальное, звучит как бред, конечно, но скрытень действительно перемещался, выскакивал и атаковал через вроде бы равные промежутки времени. А зачем ему вообще под землю прятаться? Задался вопросом полковник и ответа, увы, найти не смог моментально. С его-то броней скрытень мог, непрерывно долбя из одной точки, вывести из строя в первую очередь самые опасные цели, а потом запросто уничтожить остатки гарнизона. Разве что он не хочет попасть под вероятный удар крейсера. Гаусс зенитки, ведомые прожекторами, уже пару раз ударяли сверху по броне «Зерга», оставляя в ней глубокие выбоины, но жизненно важных органов не доставали. Ну что, долбанутые суки, прокатимся с ветерком до врат Вальгаллы, готовы обрести вечную жизнь на космотроссах протектората, рявкнул усиленный динамиком голос, прорвавшийся сквозь хор громоподобных раскатов Вагнера. В режиме сухопутного робота, столь похожий на отживших свое и потихоньку вытесняемых из регулярных войск классических голиафов, викинг гордо вышагивал с правого фланга, если вынырнувший из-под земли скрытен неким правилом, что он придерживался в прошлые разы, не изменил, то пилот-трансформер орал явно что-то новенькое из их репертуара. Затем по бокам корпуса размером с водонапорную башню принялись раскручиваться цилиндры двух пулеметов системы Гатлинга и бронированный колосс, глубоко зарывшийся ногами в астероидное крошево, обрушил на врага настоящий шквал свинца. Пуля 15,5 на 106, не бог весть какая угроза для тяжелобронированных единиц зергов, но когда маленькие снаряды летят в тебя непрерывным потоком, доходящим до 16 тысяч выстрелов в минуту, количество начинает неуклонно перерастать в качество. Несколько обычных, двукрылых летучих бестий пронеслись, обстреливая второй викинг зелеными живыми снарядами, но оказались разнесены на составляющие огнем ПВО. Скрытень переключился на новые наземные цели, но викинги, всякий раз при идущей на них волне запуская процесс трансформации, чудом успевали взлетать за мгновение до того, как под ними землю пронзали неразрушимые колья, после чего истребители на минимальной высоте меняли позицию, спешивались и вновь открывали огонь. Эти нехитрые действия защитили пехоту от распалившегося насекомого и выиграли для нее еще несколько мгновений свободы действия, а полковнику дали возможность активировать неожиданно оживший коммуникатор. Сказал: «Отойти от гадов», — беспрекословным тоном заявил Киттер куда-то в сторону. «Все машины в воздухе развернуть. Попробуйте облететь их вдоль левого берега каньона, капитан». «Наконец-то», — выпалил Джексон в эфир. «Порадовать вас нечем. У нас вылез тяжелобронированный мотот находки, основа — скрытень. Враг в непосредственной близости от своих. Обстрел торпедами может оказаться фатальным, и 9 минут осталось всего. Можете сбросить глубинные бомбы, чтобы под землей его достать? Скрытни». «Дерьмо. Мы слышим вас, полковник», — быстро оправился Киттер. «Все скверно. Враг включил в бой резервы, пришли с космопорта по сети Нидуса. Свежие споровики вместе с уцелевшими переместились ближе к лаборатории под прикрытием хребта и сбивают наши снаряды. Банши попробуют обойти периметр вне зоны работы споровых орудий и помочь вам, полковник. Они готовятся вновь развернуть рэп-завесу. Дроны засекли свежие вакуоли преобразования на туннелях Нидуса. Блять, ебаные глисты. Не было необходимости говорить Джексону об остальном. То, что произошло, было предельно ясно. Потеряв большую часть свежих муталисков, командир зергов, разозленный неожиданной самоубийственной атакой головорезов, пустил в ход экспериментальную разработку, дабы она отвлекла людей от восстановления контроля над воздухом. На тех кадрах, что передавали Джексону с мостика крейсера, атака вступила в решающую стадию. Завеса подавления была уже включена в небольшой зоне, и фагоцитовая артиллерия на ударных позициях изредка, из последних сил била по Андромеде. Испуганный мат в радиопереговорах возвестил о разгерметизации переборок с 9 по 12. Адам видел местоположение споровых орудий врага, светящихся точек на карте, возникшей перед глазами, по большей части находившихся вне зоны подавления. И как до них, спрашивается, теперь добираться? Большинство твердотельных зарядов, что летели от Андромеды, эти обновленные системы сбивали, а откат Ямато еще не был завершен. Если люди не выведут из строя споровые орудия в ближайшие минуты, на эвакуации можно было ставить крест. «Давайте по команде все торпеды, что остались в запасе, по споровым орудиям». Начал было Джексон, как вдруг его словно током ударило. Как же он мог про это забыть? Что следовало помнить любому командиру, когда необходимо было затормозить наступление зергов или устроить диверсию в стане протоссов, не жертвуя какой-либо тактически более важной единицей? Правильно, что в распоряжении тирранов находятся мины. Когда-то давно на Джексона такие механические камикадзе, разбрасываемые с воздушных транспортников или укладываемые стервятниками, произвели незабываемое впечатление. В самом деле, в ряде случаев, Если у противника были только высокоточные системы обороны и не имелось в распоряжении орудий, бьющих сразу по площади, сколько бы враг ни уничтожил малых зарядов во время их наступления, общий тротиловый эквивалент уцелевших будет несравнимо больше. Безумием было бы предположить, что Гозс был прав насчет самого последнего, особо крупного противника, и, исходя из того, что скрытень бьет упорядоченно, запустить мины на споровиков, будучи уверенным, что осадник точно не прикончит выживших следующей своей атакой. Но какая нахер теперь разница? Юркие роботы, только совершенствуемые с годами, вполне могут обойти частично выставленную сейчас роем завесу и преодолеть оборону. Рванет так, что кусков не соберешь. А вот этой бронезаднице, если на нее пауков натравливать, едва ли какой урон будет нанесен. Капитан, пусть больше двигаются прямо к лаборатории. Сейчас мы со споровиками минами постараемся разделаться. Как поняли? Понял вас, поколебавшись, ответил Киптер. Приказ идти вплотную к опасной зоне отправлен. Действуйте живее, полковник. Джексон наложил зону подавления на дислокацию своих сил и прикинул маршрут для роботов. Конечно, этот новый скрытень может атаковать с исключительной эффективностью, но и мины действуют быстро. Если принятое Адамом решение верно, у гарнизона есть шансы остаться относительно невредимым. Займев подключение к узлу связи радарной вышки, альфа-протокол обязан будет сработать по мысленной команде. Но нет, лучше было его не использовать, если адъютант воспримет обычную передачу. По крайней мере, андроид честно фиксировал под поверхностью периметра сигнал широких труб, не считая тех, что уничтожил своим перекапыванием скрытень. Непроницаемые для радиосигналов и принимающие команды исключительно по кабелю, они были проложены в ветвящейся сети астероидных пустот, надежном и просторном укрытии для взрывоопасного сюрприза. Без промедления Джексон устной командой поставил мины на боевой взвод и кинул в эфир предупреждение. Внимание, самоходные фугасы пошли. Сразу в четырех местах на периметре в воздух взметнулись облака пыли и перемолотой направленной детонацией породы. Мины-пауки шелестящим потоком рванули наружу, прямо как растревоженные шахтные долгоносики из своего гнезда. Напоминающие маленьких роевиков, они бросались к пролому в стене, лезли в более мелкие пробоины, целиком подверженные этому самоубийственному движению к цели, которую непременно следовало уничтожить. Едва поток мин иссяк, как земля ощутимо вздрогнула, взбудораженный близкой сейсмической активностью, скрытень лез наружу совсем рядом, дабы выяснить, кому это из наземников не терпится на тот свет. Послышались предупреждающие окрики, и в этот момент все мины более шустрой маджанской модификации разом рванули у хребта. Джексон не имел возможности видеть, как шрапнель выкашивает зергов. Не было и никакого грандиозного фейерверка, огненными языками достающего аж до Андромеды. Просто на краткий миг вся полусфера гравитационного купола в той стороне сделалась ослепительно белой, после над планетоидом пронесся грохот тысяч бурь, и клубы пыли мигом затянули низину вместе с частью кратера, оставшегося от удара Ямато. Беря на прицел скрытня и для облегчения наведения включая лазерную подсветку, что моментально сделали и близлежащие солдаты, Джексон объявил в радиоэфир: «Капитан, полигон зергов накрыт». Адам чуть язык не прикусил, когда скрытень развернулся в их сторону и, буравя командира злобными красными глазками, погрузил переливающиеся этой же расцветкой клешни в грунт. Запрашиваю, ох, ебано. Структуры, расправившиеся за последние минуты с добрыми пятью десятками морпихов, уже начали свой смертоносный путь под землей, когда безо всякого предупреждения был нанесен удар с воздуха. Тяжелая ракета вонзилась в череп скрытня и вспухла на его шкуре гигантской кислородной свечой. По-видимому, заряду удалось прожечь броню, потому что тварь обиженно взревела, мотая шипастым гребнем, а рой нацеленных на Джексона лезвий рассеялся, не добежав до людей каких-то метров 10. «Вас крайне дерьмовый денек выдался, я так посмотрю», — раздался в динамиках спокойный женский голос. «Обычно налет дружественных баньши — это не тот случай, когда помощь приходит из-за горизонта внезапно. Характерный вой, издаваемый винтами на повороте, демаскирует машину на минимальной высоте более чем за 3 километра. За солидные деньги и солидные же энергозатраты от бортового реактора эту разработку компании Процион можно было снабдить режимом сокрытия. Конструкция летательного аппарата была адаптирована к установке генератора преломляющего поля и систем шумоподавления. Однако баньши Киттера данных апгрейдов явно не имели, просто грохот очередей, Свист шипов и завывание ветра приглушили звуки, издаваемые вертолетами, так что для солдат появившаяся откуда-то из-за каньона ракета стала полной неожиданностью. «Кара небесная из машины?» – ошарашенно вопросил Гертман. «Скорее, спасительная длань свыше, господа морпехи!» На возникшей в матрице полковничьего визора голограмме открылся противоперегрузочный шлем, являя глазам Джексона миловидное лицо. Женщин среди действительно первоклассных пилотов Банши было немало, кабины их в противовес викинговым были хоть и статичны, но крайне тесные и налагали ограничения по комплекции для курсантов, поступающих в летную академию. И Джексону в квалификации звена этой барышни сомневаться не приходилось. Силуэты их машин, расплывающиеся в пылевой дымке, сближались в классической боевой формации, оставляющей минимум пространства для маневра и максимум огневой мощи на единицу площади. В противоположность внеатмосферным истребителям серии «Викинг», для которых основным режимом работы являлся самолетный, «Банши» являлись противостоящими сухопутным войскам вертолетами-бомбардирами, которые могли, когда захотят, быстро перебрасывать себя при помощи турбовальных двигателей на орбиту и обратно к поверхности планеты, или из одной точки на поля боя к другой. Основным ресурсом полета у них все равно служили роторы, поэтому машина могла, как и положено вертушке, перемещаться со скоростью наземных войск, подкрадываться, нарезать круги и все такое. А уж в атаках наскоком у маджанским модификациям «Банши» вовсе не было равных, что и собирались продемонстрировать летчики. Окей, народ, тяжелая бронированная единица противника в зоне поражения. Жахнем, воодушевленно спросил летчик слева от ведущей. Может и тяжелая, но взлететь на воздух ей это не помешает, усмехнулась командир звена. Жахнем. От блоков ПТУР отделились ракеты и, расчерчивая дымными полосами воздух, устремились вниз. Пилоты в других жестянках на земле открыли ураганный огонь по дико завопившей, но ничего поделать не могущий с воздушными единицами тварью. Со скрежетом пунктира из пулевых выбоин наметился на пластах ее брони, хитин развернулся острыми заусенцами. А «Банши», рассредоточившись, уже вовсю гвоздили скрытни ракетами по самым уязвимым местам, отправляя их одну за другой прямо над головами солдат Джексона. Одну чуть не накрыл своей волной ударником модифицированный 991 «Таракан», оперативно выкопавшийся на правом фланге, но винтокрылая машина ловко вильнула в сторону, а «Зерга» превратил в решето второй «Викинг», уже успевший засыпать дымящимися гильзами все вокруг себя. Наконец, одна ракета таки угодила в наиболее истощенный участок брони, продырявила его, внутри рванув так, что скрытень с утробным клёкотом опрокинулся на покрытие. Его панцирь со смачным треском лопнул, занялся пламенем, брызгая мясной кашицей и потрохами на десятки метров, как будто дольный арбуз в костер кинули. Глаза монстра потухли, и ставшими различимыми гигантские зрачки тупо уставились в разные стороны. Применив нужные боевые единицы и превосходящий огневой фактор, с боссом было покончено прямо-таки до неприличия быстро. «Командная работа, девчата, да!» Потрясая кулаком в победном жесте, воскликнул воитель Асгарда, к рассекреченному Джеймсом Рейнером доминионскому Одину, впрочем, никакого отношения не имевший. «Капитан, будьте так добры, не отзывайте нас пока, дайте насладиться моментом, вид из кабины великолепный открывается, местный батализм душу прямо-таки рвет, в Хильхельме себе ремень безопасности отморозь, Йозеф!» Огрызнулся один из вертолетчиков, делая крутой разворот и угощая ракетой одинокого гидролиска, наивно пытающегося с максимальной дистанции расковырять иглами бронеколпак «Банши». «Не слушайте его, полковник, у нас взвод на 3/4 мужским полом укомплектован. Горизонт чист или как?» Охрипшим от напряжения голосом сделал запрос Адам. «Теперь-то уж точно пора сматываться. Подтверждаем уничтожение большей части ПВО на форпосте «Зергов», — донес обнадеживающие вести Киттер. «Челноки уже вылетели. Полковник, готовьтесь». «Ясно. Гарнизон, 6 минут до выхода Левиафана в реальное пространство», — рявкнул Джексон. «Все к предложенным точкам эвакуации. Живо. Оставить боевые посты. Технику с собой не брать». Викинги, как и положено, вели тем временем заградительный огонь, переминаясь на боевых позициях с ноги на ногу, прямо как механические вооруженные до зубов гигантские цыплята. Вертолеты били ракетами, с каждым новым заходом разрывая на части все больше зергов. Лишившись своих главных козырей, враг бросил в атаку всех особей, что у него остались. Если бы у Роя была в ходу практика кидать в бой ополченцев, мирное население, что наскоро обучили и силой отправили воевать, а они бы сейчас поставили под ружье каждого москита. Но планетоид был необитаем, и под прикрытием боевых машин челноки быстро спускались к заждавшимся людям. Часть транспортников была с медицинскими крестами на обшивке, медваки приземлялись туда, где было наибольшее количество тяжелораненых, которым могла понадобиться помощь еще на борту. К челнокам их волокли за шкирку более удачливые сослуживцы. Морпехи подпирали скафандры товарищей по несчастью плечом, тащили по трое-четверо тяжелые скафандры, сами по себе ковыляли к спасительным медвакам, опираясь на цепеши как на костыли. На реактивной тяге с челноками сближались к КСМ, и из них, откинув колпак, выскакивали водители, тут же исчезавшие в недрах воздушных машин. Полковник увидел громаду Винсона и остальных, бежавших прямо к людям Гертмана от лазарета. Один из немногих уцелевших технарей двигался среди морпехов, но его это не спасло. Даже под сплошным огнем гидролизки умудрялись выбирать самые уязвимые цели. Техник вдруг споткнулся на бегу, падая лицом вниз, и шип гидролизка остался торчать из наспинной пластины бронежилета. Убедившись, что эвакуация в целом идет успешно, полковник обратил свой взгляд на положенную ему секцию периметра. Хоть визор поначалу не засек никакого челнока у голографического маркера, уже через несколько секунд пылевую завесу, вызванную многочисленными взрывами ракет, разрезали прожектора, и посреди развалин завода вырос силуэт десантного шаттла серии «Скаттер». Джексон услышал, как заворчали на холостом ходу его двигатели. Откинувшийся от днища корабля вперед, а не вертикально вниз, как при высадке десанта, погрузочный трап напоминал перст судьбы, милостиво протянутый к выжившим в мерцании габаритных огней. В самой машине все огни были потушены, и из черного зева трюма выглядывали морпехи, готовые прикрыть отступающих к машине братьев по оружию. Деловитый голос, донесшийся из рации, показался измученным людям едва ли не пением ангелов с небес. «Милости прошу на борт, полковник. Ну и остальные заходите, если что. Наш обратный билет с доставкой на дом. Парни, бежим!» – воодушевился Джексон. «Не дайте этой штуке улететь без вас. Вперед!» Бойцы сорвались с мест, временами неуклюже петляя, потому что зазубренные шипы гидролизков летели им в спины, пусть пока и превращая в дуршлаг окрестные панели брони, оставшиеся от заводского комплекса. Прикрывающие били из тяжелых игломитов прямо над головами морпехов веером, рассылая трассеры во все стороны. Сзади все так же грохотало, орали десятки глоток, порой перекрикивая даже стрекот цепеши и визг подыхающих зергов. Джексон увидел справа участок яркого света, выдаваемый прожекторами другого челнока, и на западе, за поворотом стены, еще один. Туда по-прежнему вливался разрозненный поток людей, поэтому ощущение, что их забирают в последнюю очередь, тут же исчезло. Джексон прибавил темп и пробежал прямо к трапу через основание сборочного цеха, в котором жалкий металлолом, некогда бывший роботизированным конвейером, уже ничего не соберет. Из темноты высовывались руки, помогая забираться солдатам в десантный отсек, слышались приветственные возгласы. В массе людей, что сумел затянуть челнок в свое нутро, стало трудно отличить командиров от подчиненных. Винсон напоследок создал огненную волну, отгоняя преследующих их по пятам зерглингов, и заскочил внутрь, цепляясь за специальную скобу для СМС-660. Все споро пристегивали скафандры к страховочным манипуляторам, как бы становясь с кораблем единым целым, точь-в-точь как боевые особи в капсулах зергов. В зеленоватом свечении ночного видения метались лучи нагрудных фонарей, в руках у морпехов поблескивали матрицы прицелов винтовок. Особенно хорошо вблизи было заметно вечно свирепо угрюмое выражение на шлемах мародеров, а где-то впереди излучали мягкий свет приборные панели, отраженные на визоре командира экипажа. «Меньше всего сейчас мне бы хотелось говорить банальности, пилот, но вы чертовски вовремя», — перевел дух Джексон, вставляя верный цепеш в оружейную ячейку и опуская вниз рычаг манипулятора. «То», — безмятежно откликнулся летчик, — «же специально пропускал уроки безопасного маневрирования. Знаете, а вот сейчас мне как-то резко остаться захотелось. Можно я выйду? Кто знает, вдруг королева клинков будет милостива и до дома заодно подбросит. Всяко лучше, чем с этим пациентом лететь». Даже в последние, самые напряженные минуты Госс нашел время, чтобы отпустить остроту. Навряд ли это лечилось. В летных подразделениях ВС у Маджи хватало первостатейных асов и сорвиголов, но, воистину, морпихов добровольцев вроде Госса по части безбашенности могли переплюнуть лишь головорезы. Пилот челнока по соседству и вовсе являлся образцом здравомыслия. Когда под брюхо судна быстро подполз Давид-2, летчик, похоже, наотрез отказался брать с собой тяжелую машину, так что танкисту ничего не оставалось, как выбраться из разгерметизированного люка и рвануть вверх по трапу. Джексон рассмотрел в проем уже встающий на положенное ей место бронеплиты, как викинг, словно красуясь перед вынужденной ползать по земле пехотой, неуклюже подпрыгнул, обжигая воздух вокруг себя турбинами, работающими сейчас как двигатель вертикального взлета. Расправляя корпус, втягивая в него ходули и пулеметы, истребитель вдруг резко задрал нос и ускорился под углом в 45 градусов к небесам. Силы протектората готовились оставить XT-39323. «Не советую выходить, рядовой ГОС». Пилот пощелкал тумблерами, легким движением рук изменяя хитрые показатели на голографической панели, и взялся за джойстик. «Королева клинков разве что наймет вас в ряды своих зараженных морпихов. Андромеда прогнозирует появление Левиафана через 4 минуты. Тогда я прогнозирую сваливание ко всем чертям собачьим», — заорал Энлис, гулко ударяя по стене металлическим кулаком. «Гони давай, все готово, взлетаем. Господа военные, убедительная просьба держаться за поручни, а также уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми». Тусклый свет зажегся над головами солдат, как только трап с гудением прикрыл проем. Двигатели взревели, и скаттер дернулся, разом впечатывая бойцов в седалища их скафандров. Тряхнуло, что-то металлически заскрипело в десантном отсеке, и челнок повело в сторону, но пилот уверенно вывернул джойстик в бок. Корабль послушался, взрыкнул. Еще секунда он, набрав скорость, понесся вверх, навстречу своему космическому носителю. Сбивающий с ног аромат течки матери стаи, неужели все это в самом деле кончилось? Подумал, наверное, не только Джексон, но и вообще каждый боец, вкладывая, разумеется, в этот вопрос свои особые метафоры и градус эмоционального накала. Отвратительное предчувствие того, что фортуна напоследок выдаст запоздалую, но уже наверняка смертельную фортель, потихоньку отступала. Полковник и его люди сегодня уже становились свидетелями того, как зерги достают из рукава все новые и новые козырные тузы, но насекомые были перебиты почти в полном составе, и вороны Киттера, образовавшие у планетоида целую сеть сканеров, не могли обнаружить ни малейшего признака какой-то скрытой, резервной угрозы, ровно как и завесы, через которую не могло бы пройти излучение их сканеров. Сегодня умаджанцы своими глазами видели, как все, что могло пойти не так, пошло не так, но у них получилось. Получилось, черт возьми. Джексон оскалил зубы, запуская диагностику своего СМС и подключаясь к системе мониторинга воздушного пространства. На открывшейся ему внутришлемной голограмме он увидел, как снаружи вернувшиеся в свою родную стихию викинги, присоединившись к основной группе из 10 челноков, попарно контролировали небо, как взлетали вверх на огненных вспышках турбин Банши, как еле-еле догоняли их 2 транспортника ниже по курсу. Да, пусть корабли летят на всех парах, хоть времени до состыковки осталось всего ничего, пилоты все верно делают. Затруднение тщательного анализа отхода в силу его быстроты и сумбурности – это последнее, что Джексона занимать должно. 3 минуты. 3 минуты осталось, напомнил по громкой связи диспетчер. Всем судам вернуться в ангар Андромеды. Идет подготовка к прыжку. Повторяю, 3 минуты. Все нормально, парни. Через 1,5 уже будете принимать поздравления в ангаре от тех, кого мы вытащили еще раньше, пообещал летчик. На крейсере теперь довольно тесно стало, если хотите знать мое мнение, ну да ничего. Через часик-другой отсим карантин и пересадим часть нахлебников на крейсеры Новой Аргентины. Какая милая картина на родную ЙОП-103 открывается, тихо пробормотал Гарси, тоже подключенный к системе слежения. Андромеда завершала последнее приготовление к гиперпространственному скачку, накачивая энергию в гравиконтуры на носу и корме крейсера. Крупнейший левиафан во флоте Роя уже практически дышал людям в затылок, а связываться с ним, мягко говоря, не хотелось. Даже соединившись с бригадой Эльстона, навряд ли Киттер рискнет вернуться к лаборатории и взять королеву клинков в оборот. «Эгей, Гос, а ты, часом, не мимикрит?» Один из мародеров, усмехнувшись очередной шутке своего соседа, красноречиво тыкнул в него стволом карателя. «Ты сегодня кажешься едва ли не более оптимистично настроенным, чем во время побега рапторов пару месяцев назад, во втором блоке ведь дело было. «Думаешь, если бы я им являлся, я бы ответил «да»?» – удивленно фыркнул морпех. Джексон посмотрел на солдата поверх голограммы, стараясь осмыслить им сказанное. Он даже начал всерьез переживать за наличие в скафандре Госса инородных форм жизни, а тревога по поводу печального конца этой кампании начала вновь набирать обороты, но тут пилот завертел головой, повернулся к десантному отделению и улыбнулся. «Две минуты до выхода Леви, полковник, а мы уже на подлете. Вот сейчас как два пальца об асфальт загоню свою малышку в ангар, уйдем в гипер, и сможете сразу устроить свою конференцию с капитаном Киттером и советом Умаджи». Мерцающая рыжим светом плоскость разверзлась в утреннем небе, гигантский объем пространства-времени подернулся рябью, будто протосские божества приоткрыли крышку своего террариума, где обезьяны, рептилии и гигантские жуки сцепились в борьбе за жалкий кристалл у минералов. Челнок уже набрал порядочную высоту, так что Джексону довелось увидеть, как сразу за этой огненной вспышкой горные склоны на севере и западе моментально пропали в тени, неопознанный объект навис над планетоидом единомоментно, не увеличившись быстро в размерах до нескольких тысяч футов, но появившись словно из ниоткуда. Завитки пылевых облаков, пронзенные его темной громадой, рассыпались мириадами серых потоков, будто боеприпас объемного взрыва в гравикупол запустили. Этот новый поворот судьбы оказался слишком уж неожиданным. На какое-то мгновение все люди, имевшие доступ к внешнему обзору, оцепенели в ужасе. Никто не должен был слышать, что прошептал Джексон себе под нос, но выражение лица у него, по-видимому, было настолько жалкое, что Госс, выпучив глаза, трясущимися манипуляторами попытался отстегнуть крепление, заглянуть за спину пилота в кабину и выяснить, в чем же все-таки дело. «Иисусья мать!» – пронзил тесное нутро корабля отчаянный крик летчика. Несколько секунд ушло у Джексона на то, чтобы переварить происходящее и отыскать глазами пропавшую на фоне колоссальной тени Андромеду. Огоньки крейсера по космическим меркам, считай, вплотную находились, но при этом пугающе далеко по масштабам сухопутных войск. Через мгновение корпус Андромеды содрогнулся, и полковник осознал, что выход такого объекта в реальное пространство выдавил воздух на огромной территории купола. Технология сверхсветового перемещения не позволяет материи на пути обтекать транспортируемый объект. Штурманы вынуждены прокладывать маршрут межзвезд и крупных известных астероидных полей, надеясь на мощные газоразрядные и магнитные экраны, призванные защитить корабль от космической пыли и проникающей радиации. Ударная волна швырнула транспортники и боевые единицы, которые успели подойти к Андромеде вплотную, с поистине чудовищным усилием. Искря переломанным фюзеляжем, сгорая десятком огненных шаров, первые челноки развалились на лету так же, как обратились в пепел надежды на спасение тех солдат, что летели в числе последних четырех. Следующее, о чем подумал Джексон, был панический расчет. Хватит ли у него малодушия прямо сейчас нырнуть манипулятором в оружейную ячейку на боку скафандра, достать оттуда табельный 107 и выстрелить себе в лоб, но какая-то рациональная часть мозга Адама понимала, что на это не оставалось времени. Ударная волна двигается слишком быстро, и в начавшейся болтанке велик риск промазать, выбив себе, к примеру, глаз, что только усугубит мучения. И сейчас же транспортник вскинул на дыбы тормозящий импульс, раздался вопль пилота «Держитесь», подтвердивший мысли Адама. Изрядно пострадавшие за сегодня ребра прострелили дикой болью, когда их сдавила перегрузка, из-за ударной волны челнок сбился с траектории, как если бы гражданский борт угодил в несколько воздушных ям разом. Лица на матрице визора гасли одно за другим, полные неописуемого страха голоса доносились бессвязными обрывками. Прошло каких-то секунд пять, и из боков гигантской тени рванулись юркие точки различного калибра, слепни, муталиски, гигантские опухолеобразные туши-губители и вообще вся фауна космической экосистемы, гораздо более опасная для воздушных судов, чем гидролиски и прочая мелкая сухопутная живность. Как пилот смог удержать себя в руках и сохранить равновесие челнока при таком разворачивающемся перед глазами авиапараде, Джексон понятия не имел, впрочем, это его и не волновало уже. Еще спустя пару мгновений раздался грохот, и скаттер, освещенный предварительно зеленой вспышкой, заволокло дымом. Летательный аппарат вдруг резко пошел вниз, почти накренился на бок, и звуки, что издавали запертые внутри него люди, смешались в одну дьявольскую какофонию. Один голос, тем не менее, слышался вполне отчетливо и в неистовом ре произносил одну единственную фразу: «Внимание! Критическая неисправность!» Новый рывок заставил корабль выпрямиться, но длилось это недолго. Скаттер падал, волоча за собой чадный шлейф. Все камеры наружного обзора, что еще были в строю, показывали один лишь дым и взвесь зеленых чакрум симбиантов, отлетающую прочь от объекта их пиршества. Эти же камеры запечатлели, как все вокруг принялось вращаться, как челнок проехал брюхом по вершине скалы, так что выкачеванные элементы шасси полетели во все стороны, а в бортах транспортника прорезалось несколько новых дыр. Джексону хотелось просто заорать, что было мочи, но у него, к стыду сказать, не нашлось сил одолеть тупое, безысходное цепенение. Последним, что он увидел, был пилот скаттера, всем телом налегший на джойстик управления. Затем скафандр, поверив таки сходящим с ума гироскопом, автоматически включил режим жесткого сопротивления, заливая малейшие пустоты внутри СМС-пеной и опрокидывая на лицо внешний монолитный щиток, обрубая все зрительные и слуховые каналы в электронных системах. Желудок Адама взмыл к горлу и затрепыхался раненым ястребом-пикировщиком. По его ушам ударили звуки крушения, и все окружающие декорации провалились в тартарары, выкидывая Джексона куда-то за свои пределы. Перекрутившись еще дважды в хватке манипулятора, скафандр полковника наконец замер. Так Джексон сохранял неподвижность довольно долго, старательно изображая из себя солдата, попавшего под статус КИА. По крайней мере, ему казалось, что он не двигается по своей воле вот уже вечность. Затем вспыхнули голограммы на внутренней поверхности шлема, обильно сдобренные помехами, и с тихим жужжанием скафандр принялся избавляться от лишней пены, потихоньку возвращая Адаму былую подвижность. Прилипший к коже реагент заставил Джексона почувствовать себя так, будто ему, совсем еще зеленому новобранцу, опять шутники-сослуживцы решили устроить темную и обсыпали песком, прежде чем в модуль сборки СМС затолкнуть. Шутка была безобидной, но взыскание затраты ресурса казарменного реактора в те тяжелые времена офицеры накладывали. «Мама, не горюй, адъютант», — неуверенно спросил в пустоту Джексон. «Полковник, что случилось?» Будто обрадовавшись знакомому голосу, немедленно ответил робот. «Мои сенсоры сбоят, не могу просчитать уровень энергии вышедшего в реальное пространство судна противника». Ответить запуском тактической боеголовки, адъютант задумался на некоторое время, после чего заключил. «Ошибка. Доступ к ядерному арсеналу отсутствует. Пожалуйста, обратитесь в отдел техподдержки ближайшего центра специальных операций». «Тише ты, умница, ядерка нам тут не подсобит, даже если она была бы нам положена», — прокряхтел Джексон, давая команду поднять бронещиток, сильно помятый, судя по тому, с каким дребезжанием он ушел в загривок скафандра. Да и сам полковник чувствовал себя, так сказать, изрядно помятым. Что ни говори, а у спасения жизни в автоматическом режиме были свои недостатки. Полковнику казалось, что все его тело превратилось в сплошной синяк. Джексон восстановил диагностику оператора СМС, то, что он осознавал себя и мог шевелить конечностями после удара взрывной волны, совсем не выступало гарантией, что все с ним было в порядке. Внутренние повреждения могут убить не хуже открытых ран и перелома шеи. На удивление, скафандр отметил лишь прежнюю легкую рану в боку, под воздействием чудодейственных препаратов, что запихивают научники в скафандры, способную обойтись без хирургического вмешательства еще пару дней минимум. «Ничего не скажешь, мягкая экстренная посадочка», — простонал кто-то неподалеку.